на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Ось, бачь, как намалевана». А дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и сжалось к груди своей матери. Вот единственная деталька, штришок другого рода. Действительно, все замечательно. Все, мы никого не боимся. А они нас боятся. И мы все с ними можем сделать. Это взгляд взрослых. А ребенку страшно, когда он этого черта видит. Потому что он действительно такого намалевал, такую каку, что страх она не вызывает, только отвращение и смех. А ребенок чувствует, что не так, что-то тут не так, в чем-то взрослое неправо. И это единственная маленькая трещинка в этом гармонической такой мифической картине мира. Это, конечно, мотивы все сказочные, но совершенно отсутствует сказочная формула, которая сразу обозначает, что это вот определенная система условностей, что это сказочная действительность. Это как в сказке, действительно, тут рядом бытовые реалии и черти, и все они в одной избе. Вот. Но дело в том, что это скорее миф, как поэтический миф, чем сказка. Вот. Но миф с легонькой трещинкой. И тогда, когда мы, значит, понимаем, что тут трещинка-то есть, тогда становится понятен пафос повестей Фомы Григорьевича. Значит, у Фомы Григорьевича тоже полно, как вообще в других повестях, сказочных мотивов. Мотивы волшебной сказки тут переплетаются с мотивами так называемых сказок о кладах. Дальше, значит, плюс тут еще можно найти без особого труда небылицы. Особенно вот в конце повести, там это очень четко есть. Калякали о том, о сём, про диковинки разные, про чудо. Вот и померещилось. Еще бы ничего, если бы одному померещилось-то. А то именно всем. Это уже сомнительно, что померещилось-то. Что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились. Вмиг появившиеся черные щетинистые усы заморгали, усы заморгали на присутствующих. В этот час узнали на бараньей голове, рожу Басаврюка. Тетка деда моего даже думала, что он вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки да скорее восвоясь. С другой раз сам церковный староста видит, что чарка кланяется ему в пояс в этом же доме. Черт с тобой, давай креститься. Черт с тобой, давай креститься. И тут с половиной его тоже дива с женой. Только начала она замешивать тесто в огромной диже, там поясняется, что это такое. Вдруг дижа катка, значит, выпрыгнула: «Стой, стой, куды?» Пустилась в присядку по всей хате. Смейтесь, однако ж не до смеха было нашим дедом. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святой водой и гонял черта крапилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. Значит, есть тут эти самые, значит, и небылицы, как видим, есть анекдотические традиции в пропавшей грамоте. Там же есть приемы так называемого вертепа. Это украинский кукольный театр народный. Ну, тут, значит, Гоголь, конечно, использует прежде всего вот эти самые персонажи этого вертепа, которые обычно выступают попарно, там, допустим, такая злая баба и мужик такой дурковатый, который ее боится, там, скажем, дьяк или попович, который такой ритор, вот, и ухажер. Вот, значит, они там все время меняются местами. Значит, и там цыган, который ловкач обманывает, значит, этих самых христиан. Ну, собственно, дурачек, короче говоря. Вот. хвастливый поляк, храбрый запорожец и так далее. Вот эти все персонажи, они здесь присутствуют в таких парных комбинациях, и иногда, что довольно часто, и у Гоголя как раз очень сильно, как бы сценки такие возникают. Элементы вертепа входят прямо в повествование. И очень его, конечно, оживляют. Что тоже, в общем, шло от влияния Вальтера Скотта, наверное, потому что Вальтер Скотт первый стал это блестяще вписывать, вот эти диалогические сцены, повествование, которое раньше было скорее описанием бесконечным. А вот эти самые драматические, драматизированные сценки, они совершенно меняли и темпоритм, и вообще восприятие. Действительно, как бы все происходило перед глазами. Тогда как описание, ты все время чувствуешь последствующие инстанции. А тут как бы все перед тобой. Потом, значит, переходит опять к повествованию Вальтер Скотт. И вот здесь у Гоголя это тоже есть. Вот, но все это объединяется вот этим подзаголовком «Быль». Это указание на определенный фольклорный жанр. Былички есть в фольклоре, так называемые. Это суеверные рассказы о встрече, чаще всего, с какой-то сверхъестественной силой, обычно с нечистой. Вот. Но дело-то в том, что, в отличие от сказки, которая не требует веры, и даже, собственно, ее исключает в какой-то степени, здесь нужно верить. Причем, значит, верить... Указание на необходимость верить, о нем сигнализирует указание на источник. Ну вот, не знаю, как сейчас, когда был мальчишкой, говорили, одна баба сказала, было такое выражение. Значит, как что-то не одна баба сказала, недостоверно. Вот в «Быличке» все наоборот. Если одна баба сказала, значит, надо верить. Что есть источник, с которого это исходит. И вот тут как раз вот эта проблема доверия в «Быличке», она выдвигается на первый план в «Вечере накануне Ивана Купалы». Это первая повесть Фомы Григорьевича. Вот он говорит, значит, главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал. Что бывало не скажет, то именно так и было. Все, что не скажет. Но дело в том, что он рассказывает истории, свидетелем которых его внук-то не был. Так откуда внук знает, что в этих историях все так и было? Именно так и было, как он рассказывал. Ну, допустим, если речь идет о каком-то событии, вот, здешним, вчерашнего дня. Ну, может быть, он действительно, можно сказать, основывается на том, что у него есть опыт общения с дедом, что дед вот когда рассказывал о том, что можно было бы проверить, но дело в том, что тут никто ничего проверять не собирается. И более того, это исключено. Нужно верить. Потому что дед говорит правду. Почему он говорит правду? Потому что деду нужно верить. И дальше, значит, он говорит, что вот в последнее время развелось вот много умников, которые посмеиваются над этим, скептики, ну, говоря нашим уже слогам, не верят. Все, что не расскажут, смех. Экое неверие разошлось по свету. До чего, вот не люби Бог меня и пречистое дело, вы, может, даже не поверите, раз как-то заикнулся про ведьм, так нашелся такой сорвиголова, который ведьмам не верит. Ведьмам не верит. Это же вообще последний, это предел. Вот. И это очень такой напряженный момент. Верить, не верить, чему-то надо верить. Он настаивает на том, чему-то верить, и видно, что уже многие не верят. За это уже надо бороться. За веру. Вот в эту картину мира, которая строит «Былички», ну, деда, конечно, Фомы Григорьевича, а непосредственно сам Фома Григорьевич. А что это за картина мира такая? То есть, на первый взгляд, она складывается из противоположных. Единой картины-то и нет. На первый взгляд. есть две противоположные картины. Вот возьмите действительно пропавшую грамоту.